Глава 12. Снова купол. Сентябрь 1994 года. Саратов. Цирк имени братьев Никитиных. «То есть Сан Саныч был всегда?» — прошептала Оля. Они шли по коридорам цирка, и Огарев светил на стены большим строительным фонарем. Под ним, как под светом прожектора, Оле открывался другой мир. Изнанка цирка проступала с фотографией на стенах гораздо отчетливее, чем за кулисами. На каждой фотографии были изображены артисты разных поколений. На полях указаны год, месяц и день, когда фотография была сделана. Завершалась выставка черно-белыми кадрами. Все снимки были разными, люди и костюмы на них менялись. Неизменным оставались только манеж, фарганг на фоне и низкий толстячок, который всегда стоял справа и чуть в стороне от остальной труппы. Сан Саныч, казалось, не снимал смешную жилетку с золотыми лампасами и белую рубашку никогда. «Поэтому он и ветеринар, и техник?» — спросила Оля. Огарев засмеялся. «Если он захочет, то в любом номере программы отработает не хуже того, кто этот номер придумал». «А почему не работает тогда?» «Не хочет». Огарев пожал плечами. «Это все, что вы собирались мне показать?» Огарев не ответил, и они продолжили путь. Коридор упирался в единственную дверь. Огарев толкнул ее, и за ней показалась комната, обыкновенная комната, какие бывают в старых советских квартирах. Ковер на стене, две односпальные кровати, стол, стул, настольная лампа, походная электрическая плитка, чайник и самогонный аппарат в углу. И все-таки разница с обычной квартирой чувствовалась. Тут не было ни картин, ни фотографий, ни книг, ни других предметов интерьера, которыми любой человек пытается украсить или как-то оттенить свое жилище. Зато все свободные полки, стол и даже прикроватные тумбочки были заставлены сосудами. Бутылки, пробирки, флаконы с узкими горлышками и широкими превращали комнату в замок из стекла, в королевство кривых зеркал. И Оля шла медленно, смотрелась в каждый сосуд, заставляла себя ступать осторожнее, чтобы ничего не задеть и не разбить. «Это Сан Саныча», — Огарев заметил интерес Оли к сосудам. «В общем-то, просто коллекция, хотя он утверждает, что пытается вывести джина». «Вывести джина? Синего? Как в Аладдине?» Оле показалось, что она неверно расслышала. «Да, типа того», — неуверенно проговорил Огарев, осматривая замок двери с бордовой обивкой и цифрой 3. В некоторых местах обивка была прожжена, потрескалась, из нее торчали нитки и вываливался поролон. Цифра 13 покосилась. Тройка вовсе лежала на спине, а единица была наклонена по диагонали, дверь будто бы долго и упорно били ногами за то, что она не открывалась. «Я не видел мультик», — признался Огарев, выдержав паузу. «Про Аладдина не смотрел. В моем детстве не было». «В моем тоже. Артемка смотрит». Оля перевела взгляд на ковер на стене. Теперь он стал копией ковра из мультфильма. Не хватало только золотых кисточек по углам. «Что это за дверь?» Огарев поднял бровь так, что морщины на его лбу затанцевали в свете строительного фонаря. «А ты видишь дверь?» «А не должна?» Огарев продолжил возиться с замком. Он щелкнул, и Огарев дернул дверь на себя. Дверь задрожала, как струна, но не поддалась. И Огарев дернул сильнее. Дверь резко распахнулась. Единица съехала на бок еще немного. На темную напомаженную шевелюру Огарева посыпалась побелка, отчего он сделался совсем седым. За дверью был проложен ход, по которому Оля и Огарев долго ползли, пока впереди не показалась лестница, а над ней люк, какие обычно можно встретить на улице, если смотреть под ноги, а не куда-то еще. «И давно ты видишь двери, которых нет?» — спросил Огарев, когда они остановились у люка. «Мы ведь в нее вошли», — с удивлением ответила Оля, стараясь, чтобы ответ звучал как можно убедительнее. «Он точно больной». Оля начинала сомневаться в душевном равновесии наставника, и осознавать это, находясь с ним в одном замкнутом пространстве, ей не нравилось. «Ну и где мы сейчас стоим?» — спросил Огарев. «Я откуда знаю? Какой-то подземный ход». Огарев хмыкнул. «Я тоже сначала думал, что подземный. А нормальные люди вообще видят лестницу. И люка никакого не видят, только балки и металлические опоры». На слове «нормальные» Оля вздрогнула. Огарев заметил это, но ничего не сказал. Взобрался под потолок и принялся возиться с люком. Он несколько раз пытался нажать и повернуть печать с надписью 1931, но печать заедала и возвращалась обратно. «Пока реконструировали, все тут перелопатили», — ворчал Огарев. «Хотя я с Сан Санычем после реконструкции тогда приходил. Печать поддалась, и люк с жутким скрипом и лязгом поехал куда-то вправо». Оля зажала уши, а когда отняла руки, то услышала вой ветра снаружи. Огарева уже не было рядом. Оля вздрогнула, схватилась руками за лестницу, ведущую наверх, и стала подниматься. Сердце билось, как барабаны перед гвоздем программы, дробью три раза за одну ступеньку. Вдруг Огарева и не было. Вдруг она пришла сюда одна. Оля вынырнула из люка, и ее ударило порывом ветра. Под ногами панцирем большой черепахи расстилался купол цирка. Оля опасливо оглянулась, кроссовки заскользили по металлической поверхности, и она присела на четвереньки, чтобы не покатиться вниз. У самого края купола маячили две фигуры. Их окутывал черный туман. Оля прищурилась. Коренастая фигура Сан Саныча и длинная Павла Огарева. Больше на крыше никого не было. «Эй!» — крикнула она, надеясь, что ветер и туман не заглушат ее голос. «Вы мне это хотели показать?» Никто не ответил. Две фигуры продолжали стоять на краю купола. Кажется, они о чем-то спорили. Оля снова засомневалась, что пришла на вершину купола с Огаревым. Теперь подземный ход и комната с сосудами и ковром Аладдина казались ей полной чушью. Она тряхнула головой и только сейчас заметила у себя на шее зеленый клетчатый шарф. Мамин шарф, который она стащила в свой первый поход в цирк. Оля точно помнила, что шарф она не брала. Очередной дурацкий сон, решила она, и попробовала ущипнуть себя за щеку. Плоская, стертая подошва заношенных старых кроссовок не вынесла такого маневра, и ноги Оли поехали вперед против ее воли. Оля завалилась на бок и заскользила вниз. «Дядя Паша!» — крикнула она, но черный туман плотной пеленой защищал Огарева от ее голоса. Оля не визжала и не вопила. Она позвала дядю Пашу еще раз, а потом, слабо пискнув, полетела спиной навстречу плитам на городской площади. Оля летела и слышала все вокруг, как спорили Сан Саныч и Огарев о том, нужно ли было ее приводить на купол, как журчал фонтан, как жег сцепление очередной Шумахер на четырке, проезжая по улице Чапаева, как город большой черный ящер со светлячками на спине раскинулся вдоль Волги меж холмов, свернулся клубком и глубоко вздохнул, пытаясь скинуть с себя светляков и заснуть спокойно хотя бы раз. Она слышала хлопанье шарфа на ветру и собственное дыхание, которое трепыхалось в ней от удара, и тут же оборвалось. Светляки на спине у ящера, наконец, потухли. Наступила темнота.